что будут делать канадцы, да то, что им скажет Лондон. Они же парламентская монархия с королем Аглицким во главе. Конечно, их премьер подписал мир с Германией. Да вообще канадцы бесхребетный народ. Они терпеть не могут коммунистов, и нас, американцев, тоже. И все, потому что нас с русскими не особо жалует Англия. В Канаде бзик на всякого рода красные тревоги. У них в западных, ближайших коляске, округах столько дивизий развернуто, мать твою, я охренел, когда узнал, там 20 дивизий под горами сидит, с танками, артиллерией, авиацией и прочим, 240 тысяч человек, а по стране еще больше миллиона солдат разбросано, и в Англии до Африки еще полмиллиона канадцев с начала войны бегает, милитаристы хреновы, будь они неладны, у них 20 с лишним миллионов человек населения страны, и почитай 2 миллиона солдат, это же 10% всех канадцев, прорва народу, но они ж все ждали, вот-вот русские на них попрут, армия нужна сильная, тьфу, придурки, гневно сплюнул майор, нас хоть и не любит за то, что мы с русскими дружим, но против пойти, кишка тонка, знают, шельмы, кто сильнее, да и русские, в общем-то, сильнее, но Англия с СССР не дружит, а с нами кое-как дружила, до недавних пор, а сейчас хер его знает, что дальше будет, значит война, почему-то произнес именно это, не знаю почему, но казалось, что это реальный вариант дальнейших событий, с кем, с Канадой, ах-ха-ха-ха, да мы их раскатаем в тонкий блин, пусть только сунутся, в одном нашем Детройте стоит 3 дивизии, и по всему Мичигану еще 3-4 дивизии наберется, и в других приграничных штатах войск предостаточно, обстановку-то наша власть учитывает, вот так вот, а в Детройте нашим на заводах сотни танков стоят, отправки на фронт ждут, а мы возьмем да против канадцев их выдвинем, пусть только сунется, мы же не дураки, советом помогаем войсками, а сами новые дивизии формируем, и много формируем. Война требует постоянного вливания сил, и это канадцы знают, им от этого страшно. Это я, старый вояка, повидавший на своем веку, ответственно заявляю вам, сынки, так что нечего тут думать. Англия сейчас в непростом положении, раз сепаратный мир заключила, не до войны им, тем более против нас. Но зачем тогда они отозвали лицензии? Это нелогично. Возмущение Лема было очень логичным. Может, они немцам лицензии продадут? Мы же у советов многое закупаем и по их технологиям производим. Не тот, мать его, навар выходит с нас. А немцы сейчас воюют против нас и русских. Им много чего понадобится перед поражением. Завод по производству гробов, например, мы дружно хохотнули. Значит, и деньги соответственные немцы дадут под это дело. Гадко это, дерьмом пасет за версту от лайми за такие выкрутасы, но это бизнес, ничего не поделать. Ох, задолбали вы меня, сукины дети, со своими вопросами. Все, давайте отчаливайте, не до вас сейчас. Мне еще советскую делегацию встречать. Приперлись на мою голову, то одни, то другие. Советская делегация, это было что-то новенькое, и я решил переспросить перед уходом. Да, конструкторы какие-то, и женщина-снайпер. Подстать тебе, седой Майки. Ах-ха-ха-ха. Ох, у вас у всех приказы от самого большого Майки. Значит, так майор к начальнику штаба сухопутных войск МакАртуру относится. Большой Майки, ну-ну. Всех нужно встретить, разместить по гостиницам. Вот мне, мать вашу, сказано встретить вас двоих и разместить в гостинице. Я свое дело сделал, а больше мне вам сказать нечего. Выметайтесь, у меня дела. Хотя, нет, постойте. Пушки у вас вижу есть. Держите их наготове. Мало ли, мать их, что может стрястись из-за этих долбанных нигеров. Вот так вот, с новой порцией глубочайшего непонимания и шока мы покинули штаб Национальной гвардии Детройта. До гостиницы, расположенной на том же Вудвард-авеню, всего в 5 кварталах от штаба, мы с Лемом ехали молча. Я пытался найти в голове причины заключения Англии сепаратного мира с Германией. Они ведь воюют друг с другом, по крайней мере, воевали до недавних пор. В Африке, насколько известно, битвы между королевскими войсками и гитлеровцами шли довольно ожесточенные. Или нет, откуда мне известно об ожесточенном характере сражений? Из газеты радио. А это достоверные источники? Нет. Значит, возможно, между Англией и Германией не было особой вражды. И какой-нибудь Гесс умудрился уломать Лайми на мирный договор. Это очень и очень хреново. Немцы теперь всеми силами на нас навалятся, не боясь удара в спину. Хотя, Германия не так уж и страшна, а может и страшна, хотя сейчас пугает Англия с ее неожиданным поворотом в неизвестном направлении. Чего можно ожидать от островитян? Ну не может быть, что они банально проиграли немцам и, осознав это, пошли на мировую. Если это было так, Англия уже надорвала бы глотку воплями и требованиями от СССР и США срочно поддержать их, серых и убогих, погибающих под пулями, снарядами, бомбами дюжи злобных фашистов. Но криков нет, а мир есть. Тогда в чем причина? Обращусь-ка я к знаниям моего мира, и что я знаю о действиях Англии в моей истории. Во-первых, островитяне ненавидели коммунистов. Во-вторых, они всеми силами, совместно со Штатами затягивали высадку в Европе, ожидая, когда же русские и немцы умоются своей кровью и выдохнутся. Двух зайцев одним махом, главные соперники на континенте выбывают из игры. В-третьих, Англия всегда играла только на своей стороне, только ради себя любимой. Но Америке она все же проиграла пальму первенства в захвате бабла и власти. Так, а у меня кое-что вырисовывается. Здесь, в этом мире, Англия не идет рука об руку с США. Даже, наоборот, между странами некая напряженность, если не скрытая вражда. И США очень даже дружит с СССР, всеми силами помогая своему союзнику. Значит что, Лайми, несмотря на войну против Германии, воюют практически одни. Ну, еще силы доминионов есть, но они не сравнятся с силами двух супердержав. Военной помощи от СССР и США нет, и не будет. А своего союзника, Францию, англичане упорно сливали немцам, да еще и сами под благородными предлогами потрошили вчерашних товарищей по беде. Свежа еще память о требовании передать весь флот сражающейся Франции в руки островитян. Ну что же все это значит? По крайней мере, что может значить? Англия решила дождаться исхода войны, не вмешиваясь в ее ход, мол, вот вы русские и американцы, полные идиоты, дружить не хотите, вот и бодайтесь теперь против всех сил рейха сами. А это вполне может обернуться проблемами. По хребту немцев никто ковровыми бомбардировками стучать не будет. Города и промышленные центры не раскатывают по кирпичику Авро Ланкастера и Хендлипе и Джгалифаксы. Пустынные крысы не будут гонять Раммеля и его корпус Африка по всей Сахаре. И тогда немцы с легкой душой бросят на Восточный фронт все свои силы, и начинается реальная война на уничтожение. Мда, все же, думаю, Германия будет очень опасна, особенно имея под рукой Польшу. Но Англии тогда что ловить? Ей бы, отложив винтовки, взяться за молотки да лопаты и наращивать производство, искать новые заказы, выдавать новые технологии и, конечно же, начать торговать с неприятными для них штатами и советами. Но финт с вывозом механизмов управления станков, а как мне кажется, самых настоящих ЧПУ, произведенных по схемам из будущего, не укладывается в подобную логику. Здесь есть что-то еще. Все, выходите. Приехали. Голос водителя вывел меня из размышлений. Да, спасибо. Отрешенно поблагодарил я и, подхватив свои сумки, вылез из машины, которая тут же зарычала мотором и умчалась прочь. Пытаясь отрешиться от непростых размышлений, я пошел вперед, к центральному входу гостиницы. Эй, вы, двое, а ну стойте. Да вы, стойте, я кому сказал, сюда подойдите. От такого окрика у любого жителя Москвы и ближайшего Подмосковья кровь в жилах стынет. Ведь это означает, что ты стал целью веселых ребятишек, гопников. Но мы не в Москве 2000-х, мы в Детройте 40-х. И к нам с Лемом приближались не пацанчики в спортивных костюмах и кепочках на затылке, а самые настоящие негры. Два десятка крепких чернокожих трудяг в грязных джинсовых комбинезонах двигались прямо на нас с таким видом, словно мы каждому из них задолжали по паре тысяч баксов. Вы, мать вашу, виноваты, что у нас теперь нет работы, Белоснежки. Вы ответите за все, сукины дети. После таких возгласов сомнений у меня не осталось. Нас будут бить, и возможно, убивать. Стрелять по ним что ли? Эй, стоять. Оп, а это уже приятно. Из дверей гостиницы на улицу выскочили двое полицейских с дробовиками в руках. Они встали между нами и неграми, как бы прикрывая нас от возможного нападения. Эх, защитники. Мы же не какие-то там салаги, и за себя постоять можем. Ну все мордами в землю, лежать. Наставив на разгоряченных негров оружие, очень решительно заговорил немолодой сержант. Ну, что пошло не так, я не успел толком сообразить. Один из негров вскинул неведомо откуда взявшийся револьвер и снес полголовы сержанту, стоявшему прямо предо мной. Второй коп, заляпанный кровью своего напарника, в ужасе замер, не способный принять какое-либо решение. А бандюги, выхватив из карманов ножи и кастеты, рванули вперед и напрочь перегородили сектор обстрела своему вооруженному огнестрелом товарищу. И зря. Мы с Лемом уже выхватили из кобур пистолет и, чуть сместившись в стороны, дабы не зацепить выжившего копа, открыли огонь на поражение. Вышедший из ступора второй полицейский выстрелил из дробовика, ухлопав разом двоих нападавших, но, не успев передернуть цевье, упал на землю с пробитым черепом. Потеряв под пулями шестерых своих товарищей, негры вплотную приблизились к нам. Некоторые из них сделали это очень уж умело, впустую потратил 4 патрона, даже не зацепив одного такого лихача. Он словно огромная пума перетекал из стороны в сторону с невероятной скоростью. На секунду показалось, что нас сомнут числом, но, увы, наиболее ретивых и опасных оказалось слишком мало, и в основном их удалось перестрелять, а тех, что остались, можно было брать тепленькими. Рукопашники из них как из известного материала пуля. Одному на встречных курсах кулаком в челюсть, другому ногой в колено, третьему рукояткой пистолета по лбу. Одной скорости и ловкости оказалось маловато, одолеть нас не так уж и просто. Но в чем-то я в итоге просчитался, то ли не всех профи вычислил, то ли недооценил этих засранцев как бойцов. Но в один прекрасный момент мне прилетело по затылку. Упасть не упал, но на миг ориентацию потерял и немножечко поплыл. Визг тормозов я услышал, но значения этому не придал, не успел. Со стороны кто-то закричал на русском: «Пригнитесь! Get down! Ребята, огонь!» Недружно грянули пистолетные выстрелы. Я припал на колено, уходя от размашистого удара ножом, и перекатился вперед. «Осторожнее, не зацепите офицеров!» Но зацепить нас было уже сложно, ощутив, что перевес сил теперь не на их стороне, негры рванули в рассыпную. Вслед им еще продолжали стрелять, но накал боя сошел на нет. Я проклинал себя за недальновидность и глупость, нет бы чуть раньше, до появления полицейских, выхватить пистолет. Может, все пошло бы по-другому. А так, живы, мистер, are you okay? Ко мне подскочил невысокого роста парень в советской униформе со знаками отличия старшего лейтенанта НКВД. «В порядке», — на русском ответил я. «Лем, репорт, Алцлер, 1М Фини», — отозвался куратор. «А ведь подготовка у него что надо, явно не штабной сиделец». «Ну что, лейтенант, живы наши союзники?» Подошедшую молодую и симпатичную девушку в пехотной форме с 3 кубарями в петлицах и звездой героя на груди я узнал моментально. Прямо предо мной стояла знаменитая Людмила Павличенко. Про нее я читал в одной американской газете пару недель назад. Она уже к концу февраля 1942 года выбила 310 немцев и поляков, и в том числе подстрелила одного генерала, за что получила звезду героя. «Товарищ Пауэлл, так точно, товарищ Павличенко», — отозвался я и указал, что узнаю своего собеседника. «Приятно удивлен такой встречей, Майкл. Полицейские мертвы. Лем отвлек меня от знакомства с легендарной женщиной-снайпером. Управляющий гостиницей вызвал сюда полицию. Они скоро прибудут». «Отлично. Сам оглядываю наших неожиданных спасителей. Трое НКВДшников, майор и 2 старлеев, еще 2 мужиков в гражданской одежде, но при оружии, и переговариваются между собой на английском, наверное, в братцы. Чуть в стороне, рядом с машинами стоят еще 5 мужчин, 4 одеты в гражданское, в руках портфели, 5-й, в военной форме. Когда этот военный обернулся, я помахал ему рукой. Это был Никита Зимин. Он улыбнулся и помахал в ответ. А парень то при оружии, в руке ПТТ держит. Ишь, какие корреспонденты пошли. Ну да ладно, товарищ майор. Появилась одна мысль, и ее надо было обговорить с майором. Но не судьба. В городе неожиданно стало очень шумно. Завыли заводские сирены. Нет, они не зазывали на работу. Это была тревога. Что-то очень гулко бабахнуло где-то на севере города, и в небо потянулся густой черный дым. Потом бабахнуло на юге. А вот когда на Вудвард-авеню с запада стали большими группами выходить чернокожие ребята, майор произнес то, что хотел предложить ему я. «По машинам. Возвращаемся в центр, к штабу. Быстрее, Майкл». Ко мне подскочил Лем и вручил помповик Винчестер М12 и мои сумки. Патроны я ссыпал в маленькую сумку. «Пауэлл, бегом сюда». Павличенко уже добралась до машины и призывно махала рукой мне. «Товарищ Астров, берите своих коллег в центральную машину. Посадите кого-нибудь из своих за руль. Вася, Глеб, хватайте агентов, пойдете в замыкающий, окна держать открытыми. В случае опасности, огонь на поражение, остальные в головную». По-боевому, с чувством выпалил майор. «Так, 3 машины. Пойдем колонной, в центре, как я понял, сам Николай Александрович Астров с коллегами. Замыкают НКВшники и агенты в головной я с Нельсоном, майор Изимин. Лем, отдай дробовик агентам. И бегом в машину. Заныривая на заднее сиденье головного Понтиака, прокричал я: «Бегом, бегом! Погнали, Никита!» Майор открыл окно и выглянул. Толпа разгневанных трудяг была уже довольно близка. «Винтовка нужна!» — возмущенно прошипела Павличенко, с охотничьим прищуром рассматривая через заднее стекло надвигающуюся угрозу. «Ну да, ей бы врага отстреливать, а не бежать от него. Поехали!» Высунувшись по пояс из окна, закричал майор, и наша маленькая колонна, взревев моторами, рванула вперед. «Лем, проверь оружие!» «Черт, дробовик этот! Черта с два развернешься с ним!» Пытаясь удобнее устроиться, гневался я. «Правильно, сидеть втроем на заднем сиденье не особо большой машины, то еще удовольствие. Ладно, проверим, чье ружье мне досталось». Передергиваю цевье и ловлю в руку пустую гильзу. «Ага, значит, того медлительного копа. Ладно, где тут в маленькой сумке патроны? Вот они. Сколько их тут?» «Примерно три десятка. Нифигово копом отсыпали. Ждали, что бунт случится. Очень уж быстро среагировали. Слишком быстро. Еще и военные с утра по городу на грузовиках гоняют. Стоп, стоп, Никита». Машина взвизгнула тормозами, и пассажиры дружно выругались. «Что эти умники творят? Прямо пред нами на дорогу выехал армейский грузовик, и с него посыпались солдаты с оружием в руках. Это что за херня? Спокойно, сейчас разберемся». Мне и правда захотелось разобраться, на кой ляд солдатики взяли на прицел наши машины. «Эй, какого черта? Мы движемся к штабу Национальной гвардии. Всем выйти из машины. Оружие на землю. И вообще, ты кто такой, крикун? Это уже хамство. Сержантик, командующий этим представлением, как-то не очень дружелюбно относился к старшим по званию, и к иностранным гостям тоже. Ты че, глухой? Сейчас тебя нашпигуют свинцом. Понял. Выполняй приказ, солдат. Ты охренел?» Мгновенно выскочить из машины не удалось, дробовик зацепился за сумки. Но вот когда я выскочил, сержантик как-то сбледнул. «Первый лейтенант Майкл Пауэлл, и ты реально попал. Быстро убрал грузовик с дороги. Не видишь, сюда прет разъяренная толпа, и если мы, указываю на колонну легковушек, с товарищами советскими представителями, не уберемся отсюда как можно скорее, я собственноручно вырву тебе». Грохнувший в паре кварталов от нас взрыв и донесшаяся следом стрельба была очередным сигналом к наискорейшему бегству в безопасную зону. «Простите, СССР, я не узнал вас, Тим, отгони грузовик назад, пропустить машины». Вот это мне было по нраву, но сержантика я запугал излишне сильно. «Надо исправлять. Эй, успокойся, солдат. Молодец, службу несешь. А в чем дело? Что происходит вообще?» «Бубунцер, рабочие заводов в основной массе, негры. Им кто-то сказал, что заводы сегодня закрыли, потому что негры больше не должны работать здесь. Англичане ведь ночью что-то вывозили в Виндзор». Торопливая речь сержанта меня раздражала, но информацию я получал важную. Пошел слух, что это бракованную продукцию увезли для изучения технологической комиссии, и всех негров уволят именно из-за брака, мол, они виноваты, а на работу в ближайшее время примут французских переселенцев из Европы. Их в Канаде полно. В общем, бред и полная чепуха. «Пауэлл, скорее, майор уже на взводе, меня зовет, пора ехать, сейчас». «Ну, дальше что?» «Дальше. Среди рабочих распространили копии якобы настоящего президентского указа, по которому весь вышесказанный бред оказывается чистейшей истиной. Я видел одну из этих бумажек, все чин по чину, даже подпись президента есть. Вот народ и взбунтовался, а мне приказали перекрыть пары отделений в Удвард-авеню и не допустить продвижения бунтовщиков в центр». Развел руками солдат и замолчал. «Понятно, очень даже понятно. Ладно, сержант, прости, что накричал, ты главное держись тут, в городе полно войск, справимся с этим бунтом». Потрепал солдата за плечо и побежал к ожидающим меня машинам. В то, что известия о якобы грядущих массовых увольнениях, подкрепленные якобы президентским указом, за считанные часы вынудили огромные массы народа подняться и пойти против власти, не верил ну никак. Что-то было еще, и дело не только в ущемлении прав чернокожих. Тут явная накачка этих чернокожих антиправительственной информацией. Иначе как объяснить нападение на полицию и военнослужащих в первый же день непоняток на заводах? Удивительно ясная и четкая мысль пришла в мой разум в тот момент, Когда автомобили замерли у штаба Национальной гвардии и все начали вылезать со своих мест, Лем, еле-еле выбравшись из машины, я обратился к напарнику. Бунт в городе – это лишь верхушка айсберга. Англичане заключили сепаратный мир с немцами не от того, что потерпели поражение или расхотели воевать, а потому что они намерены победить в войне. В войне против нас, против СССР и США. Что, ты спятил? Оглядевшись по сторонам, он недовольно цыкнул языком. Вокруг было чересчур много солдат, штаб притягивал к себе людей. Верно, в городе же бунт. Ну-ка, пойдем в штаб, там расскажешь, что у тебя на уме. В чем дело, Вася, переводи, что говорит лейтенант. Майор подсознательно ощутил, что я могу сказать нечто важное, и поэтому приклеился к нам с Нельсоном и побрел следом в штаб, а за нами и все остальные члены советской делегации, и даже молчаливые вбровцы. В здании было очень людно, но Лем сразу смог найти пустое помещение на первом этаже. Рассказывай, но обдумывай каждое слово, Майкл. Громко хлопнув дверью, потребовал куратор. Окей, Лем, с чего бы начать? Начнем с того, что Англия терпеть не может советы. Америка дружит с советами, и всеми силами им помогает. Я точно знаю, Германию мы раскатаем в тонкий блин, только дай время. Это вне всяких сомнений. И тогда, с приходом нашей победы в мире будут лишь два сверхгосударства, и вся Европа будет лежать у ног этих держав. Догадываешься, что за державы? СССР и США. Подсказал майор. В точку, товарищ майор. И где при таком раскладе окажется британская корона? На самом дне. Мы ведь все знаем, что это подлое государство и англичан интересует лишь нажива и власть над всем миром. Империя, над которой не заходит солнце. Все это знают. Такие соседи точно не нужны. Лем высказался точнее некуда. Снова в десятку. Так что же в таком случае делать бедной Англии? Только воевать и побеждать. Побеждать наравне с Советским Союзом и Штатами, достигать немалых военных успехов, показывать свою силу, а придя к победе, диктовать законы по праву сильнейшего, пусть даже сильнейших трое, но свое Англия по идее отобьет и окажется на коне, рынки сбыта, подконтрольные земли, проанглийские власти на места и прочее. Но даже так со временем СССР и США шаг за шагом будет выводить все из-под контроля ненавистного соперника, и тогда либо Англия развалится, либо будет последняя война, и Англии в таком случае придется драться почти против всего мира. Это, несомненно, конец империи, то есть недопустимый вариант для самой жадной до власти и богатств страны на земле. Что же тогда делать? Поддержать того, кто может нас уничтожить? Рейх, ахнул Лем, немыслимо, они же дрались друг с другом. Плевать, мы для обеих этих стран враги, а то, что они воевали между собой, обидная оплошность, договорятся как-нибудь, и тогда, подкрепив немцев своей промышленностью, своими технологиями, а если понадобится, то и своими войсками, Англия может рассчитывать на успех. Пусть Рейх истощает свои людские и промышленные ресурсы и ресурсы наших стран, а когда у обеих сторон останется мало сил, Англия добьет всех и окажется единственным и непобедимым властителем мира. Это невероятно, Майкл. Лем не хочет верить, но... Похоже, доводы его все же цепляют. Так выходит бунт и вывоз деталей станков работа. Это майор, он зрит в корень, ищет факты и складывает их воедино. Детройт – это город-завод, арсенал демократии. Здесь самый гигантский военно-промышленный центр США, и его надо ликвидировать. Хотя бы на время. Затормозить производство танков, грузовиков и прочей техники, нужной на фронте, значит сэкономить жизни людей и получить перевес сил. Так что да, бунт – это спланированная акция. Я не удивлюсь, если что-то подобное происходит по всей стране, там, где в производство запустили руку англичане. Это значит только одно – мы на финише. Еще шаг все, у нас новый враг. Надо позвонить в Вашингтон, Майкл. Лем вылетел из комнаты пулей, а я тяжко вздохнул, высказав все, что медленно сложилось в голове, и засмеялся. Я полнейший идиот. Нет сомнений обо всем, что я сейчас сказал. Уже давно знают в Вашингтоне, да и в Москве тоже. Идиотов там нет, а я точно идиот. Срочный приказ от начальника штаба сухопутных войск США МакАртура. Ага, повелся как маленький ребенок. Англичане, наверное, меня вычислили и решили ухлопать к чертям собачьим, чтоб не мешался. Пауэлл, а не слишком ли это все сказанное вами сказочно? Поинтересовался майор. Ой, да он же весь мокрый. Со лба прямо ручьи бегут. На словах сомневается, а в уме уже боится. И я боюсь, это сейчас нормально. Англия наш союзник. Это невозможно, Пауэлл. Они просто не посмеют так поступить. Англия свой собственный союзник. Я уже это говорил. Союзник своих денег, своей власти, своей алчности. И они смеют делать то, что считают нужным, товарищ Павличенко, не считаясь ни с кем и ни с чем. Поверьте, я не меньше вашего желаю, чтобы мои догадки оказались лишь догадками. Вот и съездили на конференцию конструкторов. Впервые за все время нашего совместного пребывания в одной комнате заговорил товарищ Астров. Вытирая лоб платком, конструктор продолжил. Если вы, товарищ Пауэлл, правы, то Канада, будучи доминионом Англии, может в ближайшее время напасть на Соединенные Штаты. Смею напомнить, мы всего в километре от границы с Канадой. Майкл, бегом сюда. Из коридора донесся истеричный голос Лема. Бегом. В чем дело? Ты где? Выскочив в коридор, не сразу понял, где же куратор. Тут, Лем сидел на стуле за стойкой пропускного бюро штаба. Он был очень бледен и явно напуган. Ты прав. Ты оказался прав. Господи, это война, Англия. Англия и ее доминионы 5 минут назад объявили войну Америке. И Советскому Союзу тоже. Вой сирены стал для всех неожиданностью. Это были совсем не заводские гудилки. Это надрывалась сирена воздушной тревоги. Динамики в здании штаба затихли на миг и раздался голос, от которого по спине побежали мурашки. Red Alert, Air Raid Warning, Red Alert, Air Raid Warning. И вновь сирена. Жуткая, холодящая кровь сирена. Взгляды всех, кто в тот миг находился в штабе, были направлены на динамики. Я бессильно замер на месте, ощущая, что мои ноги трясутся. В чем дело? Пауэлл, тревога. Майор выбежал из комнаты и как все уставился на динамики. Да, я был прав. Мы в состоянии войны с Англией. Слушайте все. Война с Англией. Эвакуация штаба началась в тот же миг. Усатый майор, с которым мы не так давно общались, отдал приказ всем покинуть здание и двигаться в расположенное на соседней улице бомбоубежище. Началась откровенная давка, люди ломились на улицу. Армейская дисциплина всухую проиграла страху. Только мы с Лемом и товарищами-делегатами остались неподвижны. Страх приковал наши ноги к полу. Майкл, надо срочно покинуть город. Лем все же взял себя в руки. Это приказ. Не мой приказ, он из Вашингтона. Мы должны ехать обратно на аэродром и убираться подальше отсюда. Слышишь, нам запрещено оставаться в городе. Тебе запрещено. Окей, окей, Лем, спокойно. Приказ так приказ, но просто улепетывать, бросая советскую делегацию, мне не хотелось. Товарищи, бегом к машинам. Мы срочно покидаем город. Но как же, воздушная тревога ведь. Надо в бомбоубежище. Майор без особого энтузиазма попытался возразить. Ура, мои слова сорвали его с места. И он сделал шаг ко мне и вновь остановился, удивленно глядя на меня. Напоминаю, до границы 500 метров, майор. После бомбежки здесь очень быстро окажутся канадские солдаты. И тогда мы точно никуда не денемся. Ни вы, ни мы. У меня приказ выбираться из города, но вас, а тем более товарища Астрова и его коллег, оставить врагу, значит предать родину. От такого наезда от американского солдата майор на секунду оторопел, беззвучно раскрывая рот, а потом просто повторил мои слова. «Товарищи, бегом к машинам». Проезжая часть уже почти опустела, последние бойцы нацгвардии скрылись за зданием штаба, а я вот замер, возведя глаза к небу. С северо-востока на город надвигалась армада самолетов. Они шли очень высоко, километрах в 10-12 от земли, и из-за восходящего солнца было почти не различить их очертания. Но были видны многочисленные инверсионные следы настолько плотно идущих друг к другу самолетов, что казалось, на город надвигается широкая небесная лента. Очень впечатляющее зрелище. Святая Богородица, быстрее уезжаем. По машинам загалдели советские делегаты. Точка в осознании надвигающейся беды была поставлена. Дальше только бегство. Заскочив в машину, я невольно высунул голову в окно и, словно завороженный, продолжил наблюдать за надвигающейся армадой. «Гони! Поехали! Поехали!» – закричал майор, и машины рванули вперед по Вудвард-авеню, прочь от границы. «Они что, будут бомбить весь город?» Голос Людмилы я с трудом различил в продолжавшемся надрывном вое сирен. «Здесь же тысячи мирных граждан. Вот не люди, фашисты, враги». А я все смотрел и смотрел в небо. Самолеты уже висели прямо над городом. Еще немного, еще чуть-чуть, и ливень бомб обрушится с неба. Эх, опоздали мы. Машина вздрогнула, и я перевел взгляд на дорогу. Оказалось, мы проскочили по трупам у нашего отеля. И насколько хватало глаз, не было видно ни одного бунтовщика или любого иного жителя города. Страх погнал всех прочь с улиц. Вновь переведя взгляд на небо, Я ощутил, как на меня со всей силой навалился страх. Что-то удивительно быстрое, вытянутое словно торпеда, мелькнуло в небе и с грохотом врезалось где-то на севере города. Затем в небе мелькнула еще одна такая торпеда и еще, их было много, слишком много. К своему ужасу я совершенно точно знал, что же это за дьявольские торпеды. «Жми!» — крик мой, наверное, заглушил вой сирены. В ответ на крик отозвались страшные удары подземных взрывов. Поздно. В небо поднялись гигантские столбы пыли и обломков. Воздух сотрясся от грохота чудовищных взрывов. «Держитесь, держитесь!» Раскорячившись, насколько это было возможно, я изо всех сил вцепился в машину и Людмилу, ожидая удара. И город дрогнул, замер на короткий миг и обрушился под силой всесокрушающих сейсмических волн. Дорога прямо пред нами пошла буграми, асфальт лопнул, и бедный Понтиак на полной скорости прыгнул с образовавшегося небольшого трамплина. «Мама!» Болтаясь безвольной куклой, кричала Людмила, удержать ее на месте мне не удалось, да и сам я со всей дури ударился головой в потолок, а потом еще трижды, хорошая дорога перестала быть таковой. «Мамочка!» «А!» На одной ноте закричали все пассажиры, когда прямо пред нами на дорогу и на вылезших неизвестно откуда бунтовщиков рухнула высоченная заводская труба. Поднятое при обрушении облако пыли помчалось нам навстречу. Еще миг и обзор будет нулевой. Убьемся к чертям собачьим. Но Зимин, ведший нашу машину, лихо крутанул руль, и машина, почти встав на два колеса, со скрипом вписалась в узкий проулок меж домов. А позади, цепляя бампером нашу машину, в проулок влетел автомобиль с конструкторами. НКВШники и вбровцы не вписались. В облаке пыли я разглядел лишь подскочившую вверх при ударе корму машины. «Нас завалит!» «А!» Лем кричал, когда по крыше долбануло что-то большое, осколками брызнуло лобовое и заднее стекло, на крыше осталась глубокая вмятина и все. Пронесло нас, дома выдержали и две уцелевшие машины выскочили на более-менее широкую улицу. «Ять!» Майор закричал матом, когда мы сбили двоих бесноватых негров, выскочивших из подворотни прямо нам под колеса. «Не погуби нас, Никита! Христом Богом прошу тебя, Ник! Ах ты же гребаный ты нахер! Сворачивай!» Пред нами сложился высотный дом, и Никита, повинуясь приказу, снова вывернул руль, закладывая сумасшедший вираж. Я не поверил глазам, когда мы вырвались на широкое шоссе, Генри Форд Фриви, ведущий нас на юго-запад, к аэродрому. Вокруг творился истинный ад. Город исчезал на глазах. Он рушился под ударами сейсмических бомб. В небо вздымались гигантские облака пыли, затмевающие солнечный свет. Сама смерть занесла над городом свою костлявую руку. Где-то на севере Детройта еще рвались чудовищные бомбы, сотрясавшие земную кору. Я не видел больше ни одной заводской трубы, ни одного высотного здания, они уже обрушились. Но невысокие, крепкие дома еще стояли, хотя кое-где виднелись следы разрушения. Однако удар лишь набирал свои обороты. Нас медленно и неотвратимо нагоняла новая беда – ковровая бомбардировка. От границы на средней высоте надвигался второй эшелон бомбардировщиков, под ними неумолимо начала расти стена разрывов и пламени. Можно было разглядеть, как от самолетов отрывались большие контейнеры, почти сразу разваливавшиеся на сотни мелких зарядов. Сотни и даже тысячи обычных бомб приступили к окончательному разрушению и испепелению Детройта. Вот от такого удара мы уже не могли убежать. У нас оставались считанные минуты. «Тормози, все из машины, надо искать укрытие». Решение принимать пришлось мне. «Куда? Надо уезжать», — взвизгнул майор. «Пока у нас есть шанс, нас же убьет, если остановимся. Отставить истерику, дорога разбита, мы не можем быстро ехать, сейсмические бомбы больше не рвутся, а нас вот-вот нагонит вот те бомбардировщики», указываю на восток, откуда идут новые бомбардировщики, «вдолбают в землю, надо срочно укрыться, ждать, что врага отгонит наши истребители, не приходится». «Никита, тормози», я сказал. Визг тормозов. Сзади в машину моментально влетает Понтиак с конструкторами. Очередной удар, но пассажирам плевать, главное, что живы. «Бежим, туда, Лем», подхватив свои и мои сумки, бежал прочь от дороги к большому и крепкому на вид зданию местной больницы. Следов повреждений от подземных толчков не было видно, значит и бомбежку выдержит. Краем сознания отметил, что мне нравится сочетание ярко-белого цвета здания с большими красными буквами названия 2МД Detroit Medical Center. Скорее все в холл больницы, скорее. Со второго этажа медцентра в матюгальник заорал какой-то военный, было видно, что на человеке униформа и каска попрошайка. Скорее, раз военный, значит, в здании есть собственное бомбоубежище, или просто крепкий подвал.